Горбачев приложил немало сил, чтобы обновить состав партийного руководства. Это была правильная мера. Но беда состояла в том, что Горбачев, кроме Ставрополья, не знал других регионов, не видел в деле партийных и хозяйственных организаторов большей части страны. Он слишком мало проработал в центре, да и занимался преимущественно одной, хотя и важной проблемой. Поэтому его выбор своих соратников не всегда был удачным. Критикуя Ельцина за частую замену кадров, Горбачев сам шел уже по третьему или по четвертому кругу замен, причем в тех органах, состав которых должен быть стабильным. На 28-м съезде партии он еще раз обновил практически весь состав Политбюро. Однако и этот подбор происходил не во всем на деловой основе. В Политбюро и секретариат вошли многие из прежних знакомых Горбачева по комсомолу и те, кто приглянулся лично ему. Заместителем генсека был избран Ивашко. Добрый, хороший человек, но в силу резкой перемены в своей судьбе, тяжелой болезни, так и не сумевший показать свои дарования, раскрыть возможности политического лидера. Страдал он и одним недостатком. Работа преподавателя наложила на него специфические особенности. Забываясь, читал нравоучения, держал вступительные речи, что было необычно, да и не нужно для ведущего секретариат ЦК. Шенин возглавил кадровые направления в работе ЦК. Он представитель молодого поколения, хороший организатор, трудолюбивый, честный, принципиальный человек с твердым характером и богатым опытом практической деятельности. Но ни в партии, ни среди членов ЦК, не говоря уже о широких слоях населения, Шенин еще не был достаточно известен. Он только набирал силу и опыт, проявлял свои организаторские способности. Таковым был и Пуго, старый знакомый Горбачева по комсомолу, человек образованный, интеллигентный, искренний и честный, но, опять же, малоизвестный среди широких партийных, особенно российских, кругов. Заметной фигурой мог бы стать Засохов, возглавивший идеологическую работу в КПСС. Горбачев знал его также по годам юности. Засохов — гибкий политик, знаток международных отношений, компанейский человек, не имел опыта идеологической работы и к своей чести не скрывал этого. По этой или по иной причине, но как политический деятель, он в то время не состоялся. То же самое происходило и с Лучинским. Мне казалось, он просто не представлял, как в условиях перестройки или того, во что она выродилась, подступиться к делам по руководству печатью, где уже существовали свои неофициальные авторитеты, которые направляли всю деятельность средств массовой информации. Все это Лучинский очень переживал, но сделать то, что требовали от него большинство членов ЦК, не мог. В то же время опытный редактор и журналист Семенова занималась женским движением в партии, а также общественными организациями. Она стала членом Политбюро ЦК в одночасье. На пленуме в перерыве Горбачев пригласил ее и сказал, что имеет намерение выдвинуть Семенову в состав Политбюро ЦК. Галина Владимировна удивилась и не скрывала, что толком не представляет, что значит быть членом Политбюро и какие у нее обязанности. Впрочем, были случаи почище, когда перед заседанием пленума не успевали с кем-то вообще поговорить о новом назначении, а для членов ЦК это было сюрпризом. Весьма колоритной фигурой в Политбюро был Строев. Человек основательный, целеустремленный и весьма эрудированный. Он не был оратором-трибуном, но хорошо знал сельскохозяйственное производство, жизнь крестьян изнутри и потому добивался простыми методами хорошего результата. Приходится только жалеть, что не он в 1978 году возглавил аграрные дела в ЦК КПСС, а в пору горбачевской разрухи поправлять положение в сельском хозяйстве было крайне трудно. Его скромность и доброжелательность, высокая порядочность привлекали к нему людей, и он умело формировал команду, способную улучшить дело в самые сложные годы. На 28-м съезде КПСС, состоявшемся после него пленуме в состав Политбюро, как бы автоматически вошли и первые секретари ЦК Компартии Союзных Республик. Подобное уравнение всех вряд ли понравилось руководителям таких республик, как Казахстан, Узбекистан, Украина, а тот факт, что Эстония была представлена в Политбюро даже двумя представителями, сделал его совсем бутафорским. Первые секретари в некоторых республиках так часто менялись, что было неясно, будут ли они участвовать в работе следующего пленума ЦК Политбюро. Не сомневаюсь, что избирались на высшие партийные должности в республиках достойные люди, но многие из них не были готовы решать не только важнейшие государственные, но и чисто партийные задачи. Часто новых членов Политбюро ЦК от республик не знали работники аппарата ЦК, а те не ведали толком о структуре высшего партийного органа. Учитывая, что Горбачев еще и запретил частые междугородние телефонные разговоры, связь центра с местами все более ослаблялась. Таковы были последствия нового курса, осуществляя который генсек не только избавился от ряда авторитетных и опытных фигур в Политбюро, но и смог собрать, как он говорил, команду своих искренних сторонников. Да, несомненно, среди этой плеяды были талантливые, принципиальные люди, которые в сложившихся условиях, сколько было в их силах, честно тянули тяжелый груз, лежащий на партии. Но нельзя не признать и того, что многие из них не имели достаточного опыта, политического кругозора, способности быстро разобраться в сложившейся обстановке. Дело усугублялось и тем, что подобные замены проведены были на всех ступенях партийного руководства. Массовый приход новых людей, только еще вникающих в свои обязанности, снизил общий уровень руководства партийными организациями, а неумелая расстановка сил усугубила некомпетентность ряда руководителей, способствовала утрате их авторитета в партии и народе, и все это было грубейшим просчетом генсека. Неудачей в работе ЦК КПСС нужно признать и то, что на высокие посты выдвигались деятели, недостаточно известные в обществе. Мудрость Ленина заключалась в том, что он подбирал блестящих соратников, яркие личности, не отказавшись даже от тех, кто в период, предшествующий октябрю 17 года, не был согласен со стратегией ЦК партии. Зиновьев, Каменев, Троцкий, Бухарин, другие руководители были разными по характеру и способностям, но безусловно одаренными, известными в партии и стране. Вывод на высокую орбиту новых политических деятелей, видимо, следовало бы осуществлять постепенно, помогая им освоиться, содействовать завоеванию авторитета. Говоря о просчетах генсека, его опрометчивых шагах, непродуманных решениях, я все-таки исхожу из того, что ошибки, совершаемые Горбачевым, делались в силу особенностей его характера, симпатии, антипатии к тому или иному партийному, хозяйственному или государственному руководителю. Но поручиться в том, что это не были действия преднамеренны, осознанно направленный на подрыв партии и государства, я бы не смог. Рассказывая о том, как Горбачев на 28-м съезде партии единолично формировал состав ЦК КПСС, его политбюро, а затем и правительство, мне хотелось, кроме всего прочего, показать, сколь велики были полномочия архитектора перестройки и какой беспомощной выглядела наша страна, оказавшись фактически во власти одного человека. Об этом никак нельзя забывать, подводя итоги деятельности, может быть, самой могущественной партии мира. К этому следует добавить, что подбор кадров, особенно высшее руководство, нередко осуществлялся по приятельским отношениям или по принципу землячества, личной преданности. Здесь крылась и кроется наиболее серьезная ошибка многих политических лидеров. И, наконец, еще один вывод, которые можно сделать из опыта работы руководящих органов партии за последние годы. Не должно делаться так, чтобы авторитет уходящего втаптывали в грязь. Чем больше генсек и его сподвижники пытались унизить своих предшественников, а нередко и соратников, тем больше пачкались сами. Во всем нужна мера. Впрочем, я не настаиваю на своих выводах, ибо мой опыт знакомства с работой Политбюро и секретариата ЦК не охватывает всей многосторонней деятельности руководства КПСС, но те наблюдения, которые я сделал, в целом, к сожалению, подтвердились жизнью. Сколь бы ни были справедливы слова о пороках в подборе кадров в высшие партийные и государственные структуры, видимо, наиболее глубокая причина ослабления партии, появления в ее руководстве авантюристов, состояла в том, что КПСС, общество, исчерпали и по существу утратили ту великую общенациональную идею, которая помогла не только совершить революцию в 17 году, но и сплотить народ, выстоять в тяжелых условиях реконструкции народного хозяйства, добиться высоких темпов развития экономики, одержать победу над гитлеровской Германией и превратиться в супердержаву. Мир признал великие победы Советского Союза, занявшего место, которое достойно нашего великого народа. Ни одна сколь-нибудь значимая международная акция практически не решалась без гласного или негласного одобрения ее Советским Союзом. Коммунистические идеалы с триумфом прошли по всему миру, вдохновив народы многих государств на борьбу за лучшее будущее, они оказали значительное влияние на теоретические концепции противников. Прагматики буржуазного мира смогли извлечь из них много ценного для себя и применить на практике то, к чему стремились социалистические государства. Но эта великая идея, рожденная полтора века назад, в середине 60-х годов, начала каменеть. Сознательно или по тупости наши идеологи, вопреки требованиям времени, долго и не без успеха превращали ее в догму, яростно выступая за первозданную чистоту и непорочность мыслей классиков. Это понимали представители компартий западных стран, которые каждодневно сталкивались с жизнью и видели устарелость, косность многих постулатов, исповедуемого нами догматического марксизма. Они стремились приспособить великую идею к реалиям быстротекущей жизни, но еврокоммунизм яростно осуждался КПСС. Наши идеологические броненосцы не только не позволяли творчески развивать марксизм в Советском Союзе, но и препятствовали этому в западных странах, нередко идя на раскол компартии. Научно-техническая революция существенно меняла обстановку, требовала новых продуктивных концепций, способных объединить массы. Но КПСС, убаюкиваемая идеологическими идолами во главе с Сусловым и Пономаревым, не была готова к обновлению идей коммунистического движения в преображающемся мире. Оставшись на прежних позициях, партия тем самым утратила свое стратегическое преимущество в познании мирового общественного развития, потеряла инициативу, вяло и догматически сопротивлялась натиску западной пропаганды. Идеологическое пространство стало заполняться смесью разнородных идей многих экономических и философских школ с суррогатами концепций, заимствованных из буржуазной политологии. К чему привели на деле попытки использовать эту теоретическую мешанину в условиях нашей страны, уже известно, речь сейчас не об этом. Исчерпав созидательные идеи, объединяющие массы на определенном этапе развития советского общества, партия не смогла теоретически перевооружиться. Приход Горбачева, не осознавшего сложившегося положения и не способного выдвинуть новые продуктивные идеи, объединяющие людей, привел к окончательной утрате партии ее места как лидера общества. Более того, генсек ускорил ее падение. Несущие ответственность за судьбу миллионов честных коммунистов, которые верили ему, избрали своим партийным лидером, он первым отрекся от КПСС, предал и трусливо бросил ее, объявив об этом публично, всенародно. Пусть этим событиям и такому поступку даст оценку истории, каким бы ни было будущее страны, а я надеюсь социалистическим и демократическим, люди никогда не одобрят поступка, когда лидеры бросают в тяжелый час партию. Это похоже на поступок капитана, покинувшего тонущее судно раньше других, или генерала, первым сбежавшего с поля боя даже впереди всех армейских трусов. Последние действия генсека были, видимо, продиктованы чувством самосохранения, но их нельзя назвать неожиданными. Генсек не был в состоянии сплотить членов ЦК и повести партию в конструктивном направлении. Он оказался в изоляции, сумев поссориться практически со всеми, кто имел свою позицию. Горбачев понимал, что дни его как генсека сочтены. Ни состав ЦК, ни настроение партии его больше не устраивали. В конце июня, как рассказывал Михаил Сергеевич, у него состоялась беседа с Яковлевым, на которой обсуждался вопрос о выделении из партии лево-демократического крыла и включении его в движение за демократические реформы, которое со временем должно было трансформироваться в новую самостоятельную партию. По существу речь шла о переходе части КПСС на иные рельсы и фактически о ее расколе. В этом не было ничего удивительного. Не справившись с обязанностями лидера той партии, в которую он вырос, Горбачев готов был довольствоваться ее частью, и то, что генсек не заявлял об этом открыто, не прибавляет ему уважения. Тайная закулисная игра и не могла принести ничего хорошего. Как только Горбачев в августе 1991 года отказался от поддержки КПСС, то через 4 месяца он лишился всего — президентской власти, какого-либо политического влияния и превратился в пенсионера с возможностью, как у большинства западных пенсионеров, попутешествовать, посмотреть мир и рассказывать всем о былом величии Советского Союза и о своей роли в его развале. По мере утраты авторитета партии разрушалось и государство, его экономика. Появившиеся трудности во взаимосвязях промышленных предприятий, выросли до катастрофических. Забастовочное движение шахтеров приостановило развитие металлургии, ряда других производств, в том числе значительной части машиностроения. Уже в 1991 году воловой национальный продукт упал больше, чем на 10%, сократился национальный доход, падала производительность труда. Все это происходило на фоне возрастающих трудностей в сфере финансов. При росте себестоимости продукции, числа безработных и занятых неполный рабочий день. Нахлынувшая волна экономических финансовых трудностей объективно заставляла многие республики превращаться в автаркии, отгораживаясь от соседей разнообразными таможенными и прочими барьерами. Знал ли Горбачев о катастрофическом положении с нашей экономикой? Знал ли он, что общество находится на грани взрыва, а государство развала? Да, знал. Более того, он сам говорил о тягчайших трудностях, возникших в стране, но при этом не предлагал адекватных мер для выхода страны из кризиса, а главное, не предпринимал практически никаких эффективных действий. Обо всем этом свидетельствует хотя бы его выступление на встрече с секретарями обкомов и крайкомов РКП, которая состоялась в начале апреля 1991 года. Секретари российских обкомов и крайкомов собрались в мраморном зале ЦК КПСС на пятом этаже. На этой встрече были подведены итоги работы партии, которая осуществлялась на состоявшемся съезде народных депутатов РСФСР. Вместе с тем Горбачев остановился и на положении в стране. «Начну с состояния народного хозяйства», — говорил он. «Экономика находится на грани катастрофы. Главная причина — распад хозяйственных связей, массовый переход к бартерным отношениям. То, что формировалось десятилетиями и даже столетиями, сегодня распадается в считанные недели. Производство в промышленности и сельском хозяйстве падает. Соглашения и обязательства не выполняются. Многие предприятия вообще не заключают договоры по кооперативным поставкам. От этого страдает производство экспортных товаров, сокращается поступление валюты. Большое внимание генсек уделил положению в аграрном секторе народного хозяйства, которое, по его словам, остается драматическим. Михаил Сергеевич говорил о положении в деревне с особой озабоченностью. Этот вопрос серьезно беспокоил секретарей партийных комитетов, потому что они знали, к чему может привести нехватка продовольствия. Но картина была безрадостной. Урожай зрел меньше, чем в предшествующем году. В уборке его не могли принять участие промышленные предприятия, воинские части, студенчество. Поэтому нужно было изыскивать все возможности, чтобы не потерять выращенное. Страна и так теряла до трети биологического урожая, и превышать эту долю было крайне опасно. Генсек говорил о недопустимости остановки промышленности. В этот хаос вклинились забастовки, особенно серьезно сказывается падение добычи угля. Из-за этого сокращается выпуск кокса, падает производство металла и ряда других важнейших продуктов. Комиссия Дагужиева работает над программой регулирования экономического положения. Если возникнут препятствия, мы не остановимся перед введением чрезвычайных и жестких мер. Прошу их поддержать. Такая обстановка сложилась не только из-за экономических трудностей. Оппозиция разжигает страсти, стараясь раскачать общество, но с пожаром можно и не справиться. Конечно, апрельское повышение цен ударило по многим слоям общества, но мы должны пройти через все трудности. Особенно сложное положение с финансами. Со стороны союзных республик начались деструктивные действия. Россия перестала отчислять деньги в союзный банк. Если так будет продолжаться, арестуем их счета и снимем с работы министра финансов РСФСР. Давая такую характеристику состояния экономики и положения в стране, президент позднее не принял никаких действенных мер. Предчувствуя это, большинство выступавших, секретарей обкомов и крайкомов партии, настаивали на экстренных действиях. «Достаточно заниматься говорильней», — звучало в их выступлениях. «Мы вашими словами сыты по горло. Нужны конкретные и действенные меры по исправлению положения. Просим вас исполнять свои обязанности президента». Горбачев слабо защищался и перебрасывал, как говорится, мяч на половину поля местных руководителей. «Действовать должны вы», — отвечал он. «Почему рассчитываете только на центр? Работайте, никто вам не мешает». Это были традиционные слова, которые Горбачев говорил всем местным руководителям. Правительство уже было не в состоянии решать все важнейшие хозяйственные проблемы. Реальная власть все в большей мере переходила к республикам. В них бурно развивался процесс суверенизации, избрания своих президентов, принимались решения, отражающие интересы только своих республик, и игнорировались постановления Кабинета министров СССР и указы президента СССР. В стране развернулась активная борьба с центром. Пытаясь обособиться, защитить свой суверенитет, руководители республик все реже приходят к взаимопониманию. Сокращается поступление налогов в союзный бюджет. Министр финансов СССР докладывает, что на середину 91 года в бюджет не поступило 50 миллиардов рублей. Российская Федерация свой бюджет не представила вообще. Эмиссия за полгода достигла 28 миллиардов рублей. Все держится на резервах государства, его запасах золота, других драгоценных металлов и камней. Выхода из этого тупика без принятия решительных мер уже не было. Экономисты подготовили предложение по переходу к рынку за 300-500 дней, но президент ни на что так и не решился. Он, по существу, уже давно плыл по воле волн, все более погружаясь в пучину сам и увлекая за собою огромное государство. Когда-то Ленин на утверждение о том, что в России нет такой силы и нет такой партии, которая возглавила бы преобразование в стране, ответил решительными словами: «Есть такая партия». И такая партия коммунистов тогда стала серьезной авторитетной силой. Она взяла на себя груз ответственности за преобразование в стране. Но в сентябре 91 года можно было определенно сказать, что на 1/6 части земли больше нет такой партии, нет и единого великого государства. Начиная с марта 1985 года, волею небольшой группы лиц и больших интриг, в огромной стране появился лидер, который профессионально обманул свое окружение, членов ЦК, поднявших его на высокий пост, и сладкоголосо заговорил многие миллионы советских людей. Март 85 года останется в истории как начало новой великой смуты, борьбы темных сил, безвластия, надругательства над народными святынями, как начало расчленения нашей великой Родины. Настало смутное время, пока безмолвствует народ.